как птица рух. Анкаун птицы рух не боялся, хотя и не читал университетского курса оптики Ландсберга. «Всегда в туман так», — формулировал он, глядя на огромных, как лошади, чаек. Валялись разбитые ящики с надписями на всех языках мира, обломки досок. Далеко от воды лежали бимсы с какого-то деревянного корабля с вырванными гнездами железных болтов. Концы их были измочалены во время странствий вдоль неведомых берегов. Словом, это были обычные подарки южного шторма. Но Анкаун искал деревце на байдарный киль. Оно должно было быть вырвано с корнем так, чтобы корень был толст, шел перпендикулярно к стволу и был цел. Нашел он его только к вечеру, километрах в 10 от поселка. Берег здесь был скалистый, и деревце лежало между двумя валунами, вбитое туда ударами воды. Анкаун размотал длинный ремень, которым была подпоясана кухлянка, соорудил из обломков досок и ремня рычажный механизм и извлек деревце. Потом он отбуксировал его по воде на ровный галечник, покурил и лишь после этого приступил к осмотру. В общем, дерево было коротковато и в стволе, и в отростке корня. Но Анкаун решил его взять. Он вытащил дерево на волноприбойный вал и воткнул в гальку кусок доски, чтобы его легко можно было обнаружить с моря. Через неделю охотники привезли его на вельботе. Несколько дней Анкаун коптил дерево в дыме костра и тюкал по нему чем-то вроде топорика. Лезвие в этом орудии шло перпендикулярно рукоятке. Мне показалось, что такой инструмент не так уж удобнее обычного топора. Но великие мастера... В общем, у них были такие топорики. Недостающие концы он нарастил и обмотал размоченным моржовым ремнем. Ремень высох и придал им крепость стальной конструкции. В это время женщины готовили выбранную Анкауном моржовую шкуру. Они натянули ее на земле на крепко вколоченных колышках. Шкуру мочили дожди, обдувал ветер. Она постепенно вытягивалась и начинала звенеть под пальцами. Тогда женщины с непостижимым искусством расслоили ее надвое по толщине. Скрепленный ремнями каркас был уже готов. Двойные верхние обводы были прикреплены к килю ремнями. Ремнями же крепили шпангоуты. Каркас выглядел ажурно игрушкой. Мы вдвоем перенесли его на шкуру. Анкаун прорезал ножом первую дырку, просунул толстый ремень, перехлестнул край шкуры через верхний обвод и закрепил ремень на втором обводе. Потом прорезал вторую дырку. Так к вечеру появилась байдара. Анкаун поливал ее водой, натягивал ослабшие ремни и обрезал ненужные куски обшивки. И, наконец, наступил день, когда байдара была выставлена на стойке. Трое мужчин легко несли на плечах судно грузоподъемностью свыше тонны. Тугая звенящая шкура обтягивала каркас без единой морщинки. Она просвечивала на солнце, словно ломтик лимона. С легким килевым носом, обтекаемая, словно вылитая из цветного стекла вдохновенным стеклодувом, байдара сама просилась в море. «Я, конечно, не самый великий мастер, но...» — думал, глядя на нее Анкаун. «Чукотскую или эскимосскую байдару можно, я думаю, поставить в истории человечества в один ряд с колесом. И в тех владивостокских вельботах, что лежат около воды возле чукотских поселков, как во всяком морском судне –